Задание четвертое. Господин Дежавю, изложите суть дела. Отец Финниган с трудом подавил улыбку, сделал суровое лицо и строго посмотрел на обвиняемого. Косматая голова начинающего ликвидатора склонилась так низко, что лица практически не было видно. Руки неловко одергивали полы камзола. Господин Дежавю поднялся со своего кресла, откашлялся. 3 дня назад группа студентов в количестве 50 человек... — Весь поток? — хмыкнул отец Финниган. — Решив достойно отметить выпускные экзамены, устроила пьяный дебош в личных покоях главы ордена, воспользовавшись отсутствием хозяина. Городская стража, привлеченная шумом внутри. Отец Финниган откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и плотно сжал губы, старательно следя, чтобы они не растянулись до ушей. Такого в его практике еще не было. В ту ночь он действительно отсутствовал. Тоскливая выдалась ночка. Император зверем смотрел на магистра, но молчал, прекрасно понимая, что последний бессилен что-либо сделать. Императрица рыдала в голос, заламывая руки. Глава ордена мягко утешал ее и клятвенно заверял, что все под контролем, что задания самые легкие. И так всю ночь. В конце концов, не выдержав пытки, святой отец украдкой колданул, заставив безутешную чету яростно зевать, и был отпущен с миром. К утру экипаж доставил совершенно разбитого магистра к его апартаментам, около которых толпилась городская стража, пытаясь пробиться через магический заслон, охранявший покои главы ордена. Оттуда слышались звон, грохот и нестройный хор голосов. Неизвестные азартно давили песняка. В разухабистой мелодии магистр с удивлением опознал слегка подкорректированный гимн Академии ЛТПМ. В новой интерпретации он звучал очень душевно, но до того похабно, что отец Финниган сразу понял. Гуляют студенты его академии. Магистр снял защиту, попросил стражу быть снисходительной и обойтись без члена вредительства при расчистке территории. Все было хорошо, пока блюстители порядка выволакивали наружу бесчувственные тела. Но когда дело дошло до чувственных, таковыми оказались Ланс и двое-трое самых стойких его дружков. Ликвидатор показал класс. Денис за 3 года многому научил друга. Тела стражников летали по импровизированному пиршественному залу. Банкет проходил в спальне отца Финнигана. С треском вышибали двери, рушили стеллажи, крушили полки с магическими фолиантами. Стража взялась за мечи. Жалея безрассудного выпускника, магистр поторопился усыпить юнца, после чего того благополучно доставили мирно храпящим в городскую тюрьму. Папаша Бармота, сэр Ланселот, выложил круглую сумму в городскую казну и семьям пострадавших стражников, спасая отпрыска от заслуженного наказания. Разумеется, восстановление покоев отца Финнигана он тоже взял на себя. Разрегулировав ситуацию, кипящий от возмущения сэр отбыл в свой родовой замок, предварительно объявив сыну, что лишает его ежемесячных дотаций, что рассчитывает отныне тот может только на себя, что ему будет позволено вернуться в отчий дом лишь после того, как он совершит великий подвиг во славу императора, по примеру великого рыцаря Ланселота, верой и правдой служившего королю Артуру. Прощаясь, сэр попросил магистра пропесочить, как следует отбившегося от рук стервеца, чем отец Финниган и занимался в данный момент. Был у него, конечно, и личный интерес. Ни один из участников той дикой попойки не смог объяснить, как они умудрились обойти магический заслон. Чья возобладала идея Святой Отец даже не спрашивал. Во-первых, все равно не скажут, а во-вторых, он и сам знал, и без Дениса не обошлось. Поразила лишь дисциплинированность стажера, нашедшего в себе силы покинуть праздничный стол и отправиться на задание. Бедная Катран! Над ухом послышалось недовольное покашливание. Секретарь закончил свою обличительную речь. Очередь за магистром. «Ну-с, молодой человек, что скажете в свое оправдание?» «Многое», — убедительно начал юнец. «Дело в том...» «Ваша светлость!» В кабинет ворвался бледный, как полотно, руководитель технического отдела, отвечавший за группу слежения. 3 часа назад агент Незабудка и стажер исчезли из 11-го измерения. «Катран!» — охнул секретарь. «Почему молчали?» — рявкнул магистр. Ланс даже присел от акустического удара. Он впервые видел святого отца в таком бешенстве. Решив не искушать судьбу, официального прощения магистра он еще не получил. Ликвидатор скользнул за шкаф, набитый магической дребеденью, и мышкой там затаился. «Ваша мудрость! Сначала думали, что они сюда, и переместились, но в положенные полчаса подтверждения не получили. Потом искали их по другим измерениям. Затем решили проверить аппаратуру. Наконец, заслали контрольную группу к барону де Брюсси. Сигнал от них был устойчивый». «Вон!» Дверь захлопнулась. Магистр и секретарь остались наедине. Про Ланса потрясенные святые отцы забыли. «Мы пропали. Не имется эта девица. Понесло ее в ликвидаторы. Найти проблемы в 11-м измерении. С ней же Денис!» Ланс навострил уши. «Да, это катастрофа. Я так надеялся, что минус на минус даст в конце концов плюс. Дежавю, бумагу!» До Ланса донесся скрип пера. «Что это?» «Завещание!» «Святой отец, не вздумай! Нет, нет, я не позволю тебе наложить на себя руки! Финик, прекрати!» «Не будь идиотом, Дежавю! Теперь найдется, кому наложить на нас руки!» «Ты думаешь?» «Думаю. Бери бумагу и присоединяйся. Нужно успеть устроить свои дела». Зашуршала бумага, и перья заскрипели с удвоенной силой. Ланс осторожно выглянул из укрытия. Неразлучные друзья, магистр и его секретарь, старательно пыхтели над последними в этой жизни документами. Закончили они практически одновременно. Переглянулись, бросились друг другу в объятия и разрыдались. Ланс тоже расстроился и начал тихонько поскуливать из своего угла, правда, чисто из солидарности. Он был уверен на все 100, что уж с кем, а с его другом никогда ничего не случится. Порыв ветра заставил его заткнуться. «Че это они?» — донесся до него незнакомый голос. Ланс снова высунул нос из укрытия. Огромный детина хлопал глазами, глядя на святых отцов. «Боюсь, мы не вовремя», — выступил из-за его спины Денис. «Похоже, здесь траур. Кого хороним?» — повысил он голос. Дежавю, не прекращая рыдать, махнул рукой. «Проваливай, мол, не мешай страдать». «Может, во дворце что?» — побледнела Катран. «С императором или с ма?» Агент 12-го уровня зажала себе рот. Глаза ее стремительно наполнялись слезами.